«Ты цела?» — пробормотал он еще до того, как его обвили руки Гермионы. «Я думала...» «Я в порядке», — произнес Рон, гладя ее по спине. «Все хорошо». «Рон великолепен!» — горячо сообщила Тонкс, отрываясь от Люпина. «Просто молодец! Оглушил одного из пожирателей, прямо в башку попал, а когда целишься с летящей метлы в движущуюся мишень...» «Правда?» — спросила Гермиона, глядя в лицо Рона и все еще обвивая руками его шею. «И ведь вечно этот удивленный тон!» — сварливо проворчал, высвобождаясь Рон. «Ну что, все вернулись?» «Нет», — ответила Джинни. «Мы все еще ждем Билла, Флэр, Грозного Глаза и Наземникуса. Я пойду, Рон, скажу маме и папе, что с тобой все хорошо». Она убежала в дом. «Почему вы так задержались?» «Что случилось?» — почти сердито спросил Люпин у Тонкс. «Беллатриса», — ответила Тонкс. «Оказывается, я нужна ей не меньше, чем Гарри. Она очень старалась убить меня, Римус. Жаль, что я ее не достала. Я перед ней в долгу. А вот Родольфуса мы поувечили точно. Ну, а потом добрались до Роновой тетушки Мюриэль. К отлету портала не поспели, а она развела такую суету...» На челюсти Люпина подрагивал мускул. Он кивнул, но сказать, похоже, ничего не способен был. «А что приключилось с вами?» — спросила Тонкс, поворачиваясь к Гарри, Гермионе и Кингсли. Они рассказали ей о своих полетах, но затянувшееся отсутствие Билла, Флэр, Грозного Глаза и Наземникуса продолжало все это время словно покрывать их души инеем. Игнорировать ледяные уколы становилось труднее и труднее. «Я должен вернуться на Даунинг-стрит», — сказал Кингсли, в последний раз окидывая взглядом небо. «Меня там уже час как ждут. Когда они возвратятся, дайте мне знать». Люпин кивнул снова. Помахав всем на прощание, Кингсли направился к укрытым тьмой воротам. Гарри показалось, что он расслышал негромкий хлопок, с которым Кингсли трансгрессировал, едва выйдя за границу норы. По ступенькам сбежали миссис и мистер Уизли, за ними поспешала Джинни. Родители обняли Рона, потом повернулись к Люпину и Тонкс. «Спасибо за наших сыновей», — сказала миссис Уизли. «Не говори глупостей, Молли», — мгновенно отозвалась Тонкс. «Как Джордж?» — спросил Люпин. «А что с Джорджем?» — звонко спросил Рон. «Он потерял...» Но последние слова миссис Уизли потонули в общем крике. Откуда ни возьмись, в небе возник фестрал, вскоре приземлившийся в паре ярдов от них. Билл и Флэр соскользнули с его спины, растрепанные ветром, но целые. «Билл, слава Богу, слава Богу!» Миссис Уизли бросилась к сыну, однако Билл обнял ее, как будто не понимал, что делает, и, глядя в глаза отцу, сказал: «Грозный Глаз мертв». Никто не произнес ни слова, никто не шелохнулся. Гарри показалось, что внутри у него что-то обрывается, рушится, пробивая землю и покидая его навсегда. «Он погиб на наших глазах», — сказал Билл, и Флэр кивнула. В падавшем из окна кухни свете на ее щеках поблескивали дорожки слез. «Все произошло сразу после того, как мы прорвали кольцо. Грозный Глаз и Земник были совсем близко. Они тоже летели на север. Волан-де-Морт, он, оказывается, умеет летать, зашел прямо на них. Земник запаниковал, я слышал, как он орет. Грозный Глаз попытался задержать его, однако он трансгрессировал. Заклятие Волан-де-Морта ударило Грюма прямо в лицо, и он навзничь слетел с метлы, а мы ничего не могли сделать, ничего. У нас на хвосте висело с полдюжины, — голос Билла надломился. — Конечно, не могли, — сказал Люпин. Они стояли, глядя друг на друга. Гарри никак не удавалось до конца осознать случившееся. Грозный глаз погиб. Этого не может быть. Грозный глаз, такой крепкий, такой отважный, так хорошо умевший бороться за свою жизнь. Наконец, все сообразили, хоть никто и не сказал об этом вслух, что дальнейшее ожидание во дворе бессмысленно, и молча пошли за миссис и мистером Уизли в нору, в гостиную дома, где смеялись, обмениваясь шуточками, Фред с Джорджем. «Что-то не так?» — спросил Фред, увидев лица вошедших. «Что случилось? Кто?» «Грозный глаз», — ответил мистер Уизли. «Убит». Улыбки близнецов сменились выражением ужаса. Никто, казалось, не понимал, что делать дальше. Тонкс тихо плакала в носовой платок. Гарри знал, она была близким другом Грозного глаза, его любимицей, его протеже в Министерстве магии. Хагрид, усевшийся на пол в углу гостиной, где было больше всего свободного места, тоже промокал глаза носовым платком размером со скатерть. Билл подошел к буфету, достал бутылку огненного виски, стаканы. «Вот», — сказал он, и взмахом палочки отправил по воздуху 12 наполненных стаканов тем, кто находился в гостиной и высоко поднял 13-й. «За грозного глаза!» «За грозного глаза!» — повторили все и выпили. «За грозного глаза!» — запоздалым эхом отозвался, икнув Хагрид. Огненное виски обожгло Гарри горло. Казалось, оно снова распалило его чувства, отогнав немоту и ощущение нереальности происходящего, воспламенив в нем что-то вроде отваги. «Стало быть, Наземникус сбежал», — сказал Люпин, одним махом осушив стакан. Атмосфера изменилась мгновенно. Все застыли, глядя на Люпина, одновременно и желая, казалось Гарри, чтобы он продолжал говорить, и немного страшась того, что могут услышать. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Билл. «Я и сам размышлял об этом по пути сюда. Похоже, нас ожидали, так? Однако Наземникус не мог предать нас. Пожиратели смерти не знали о семерых Гарри. Наше появление сбило их с толку, и вспомни, этот надувательский трюк как раз Наземникус и придумал. Почему же он не рассказал им о самом главном? Думаю, Земник просто запаниковал, вот и все. Он с самого начала не хотел в этом участвовать, но грозный глаз заставил его. Сам знаешь, кто летел прямо на них, тот бы всякий ударился в панику. Сами знаете, кто вел себя в точности так, как рассчитывал грозный глаз, — сказала, шмыгая носом, Тонкс. Грюм говорил, что он решит, будто настоящего Гарри сопровождает самый крепкий, самый искусный из мракоборцев. Он и напал первым делом на Грюма, а когда Наземнику судрал, понял, что выбрал не тех, и взялся за Кингсли. «Все это очень хорошо», — резко произнесла Флэр, — «но никак не объясняет, откуда они знали, что мы будем перевозить Гарри нынче ночью, так? Кто-то проболтался, назвал дату постороннему. Только это и может объяснить то, что они знали день и не знали подробностей плана». И Флэр, на прекрасном лице которой так и остались следы слез, обвела гостиную гневным взглядом, молча призывая любого желающего оспорить сказанное ею. Никто не возразил. Единственным, что нарушало тишину, была икота Хагрида, пробивавшаяся сквозь его носовой платок. Гарри взглянул на Хагрида, совсем недавно рисковавшего жизнью, чтобы спасти его, на Хагрида, которого он любил, которому верил, на Хагрида, у которого Волан-де-Морт обманом выманил важнейшие сведения в обмен на драконье яйцо. — Нет! — громко произнес Гарри, и все удивленно уставились на него. Наверное, огненные виски придало его голосу новую силу. «Я хочу сказать, — продолжал Гарри, — если кто-то совершил ошибку, проговорился, я уверен, они сделали это неумышленно. Это не их вина, — повторил он опять-таки громче, чем говорил обычно. Мы должны доверять друг другу. Я доверяю вам всем и не думаю, что кто-нибудь из вас способен продать меня Волан-де-Морту». За этими словами снова последовало молчание. Все смотрели на Гарри, и он, почувствовав, что краснеет, отпил еще огненного виски, чтобы как-то справиться с этим. А проглатывая его, вспомнил, с какой язвительностью грозный глаз всегда отзывался о готовности Дамблдора доверять людям. «Хорошо сказано, Гарри», — с неожиданной серьезностью сказал Фред. «Да, слушайте». «Слушайте во все уши!» — поддержал его Джордж и тут же покосился на Фреда, у которого чуть дернулся уголок рта. Люпин всматривался в Гарри со странным, похожим на жалость, выражением лица. «Вы считаете меня дураком?» — требовательно спросил Гарри. «Нет», — ответил Люпин. «Я считаю, что ты похож на Джеймса, который видел в недоверии к друзьям вершину бесчестья». Гарри понимал, на что намекает Люпин, на то, что отца предал друг Питер Петтигрю. И Гарри охватил нелепый гнев. Ему хотелось затеять спор, однако Люпин отвернулся от него, опустил свой стакан на стол и обратился к Биллу. «Есть одно дело. Я могу попросить Кингсли?» «Нет», — сразу ответил Билл. «Я готов. И пойду с тобой». «Куда это?» — в один голос спросили Тонкс и Флэр. «За телом грозного глаза», — ответил Люпин. «Его нужно забрать». «А это не может», — начала миссис Уизли, с мольбой глядя на Билла. «Подождать?» — спросил Билл. «Не может, если ты не хочешь, чтобы пожиратели смерти добрались до него первыми». Снова наступило молчание. Люпин и Билл попрощались и ушли. Оставшиеся расселись по креслам, все, кроме Гарри, так и продолжавшего стоять. Внезапность и окончательность смерти, казалось, поселились в этой комнате подобно привидениям. «Я тоже должен уйти», — произнес Гарри. 10 пар глаз уставились на него. «Не дури, Гарри», — сказала миссис Уизли. «О чем ты?» «Я не могу здесь оставаться», — он потер лоб. Шрам снова покалывало. Так сильно он не болел вот уже больше года. «Пока я здесь, вы все в опасности». «А я не хочу...» «Но это же глупо!» — воскликнула миссис Уизли. «Весь смысл этой ночи состоял в том, чтобы доставить тебя сюда невредимым, и благодарение небу так и случилось. И потом Флэр согласилась выйти замуж здесь, а не во Франции, и мы уже все подготовили для того, чтобы каждый из нас мог остаться здесь и оберегать тебя». Она не понимала, что от ее слов Гарри становится не лучше, а хуже. «Если Волан-де-Морт узнает, что я здесь...» «Так как же он узнает?» — спросила миссис Уизли. «Существует дюжина домов, Гарри, в каждом из которых ты можешь сейчас находиться», — сказал мистер Уизли. «У него нет возможности выяснить, где ты скрываешься». «Я не о себе беспокоюсь», — ответил Гарри. «Мы знаем», — — негромко произнес мистер Уизли. «Но если ты уйдешь, все наши сегодняшние усилия обессмыслятся». «Никуда ты не пойдешь», — пророкотал Хагрид. «Господи, Гарри, после всего, что ты пережил, чтобы добраться сюда...» «Да и как же мое кровоточащее ухо?» — спросил, приподнимаясь на подушках Джордж. «Я уверен, что грозный глаз не хотел бы. Я знаю!» — рявкнул Гарри. Он чувствовал себя окруженным со всех сторон, подвергающимся шантажу. Неужели все думают, будто он не понимает, что они для него сделали? Не понимают, что именно поэтому он и хочет уйти сейчас, прежде чем пострадает кто-то еще? В гостиной повисло долгое, неловкое молчание, в котором шрам Гарри продолжал пульсировать и дергаться от боли, точно его кололи иглами. Наконец молчание нарушила миссис Уизли. «А где букля Гарри?» — словно стараясь задобрить его, спросила она. «Мы бы посадили ее с сычиком, покормили». Внутренности Гарри точно стиснул огромный кулак. Он не мог сказать ей правду. И допил, избегая ответа, остатки виски. «Вот погоди! Все еще узнают, как ты опять его сделал, Гарри», — произнес Хагрид. «Мало того, что удрал от него, так еще и отбился, когда он на тебя насел». «Это не я», — без всякого выражения ответил Гарри. «Это моя палочка. Она все сделала сама». После нескольких секунд молчания Гермиона негромко сказала: «Но это же невозможно, Гарри. Ты, наверное, хочешь сказать, что совершил волшебство, сам того не ведая, инстинктивно?» «Нет», — возразил Гарри, — «мотоцикл разваливался. Где находится Волан-де-Морт, я понять не мог. Однако палочка повернулась в моей руке, отыскала его и выпалила заклятием, да еще таким, какого я и не знал никогда. У меня золотистое пламя ни разу из палочки не вылетало». «Бывает, — сказал мистер Уизли, — что, попадая в безвыходное положение, человек начинает творить чудеса, о которых и не мечтал. Совсем маленькие, ничему не обученные дети нередко проявляют: «Все было не так», — сквозь сжатые зубы сказал Гарри. Шрам горел. Гарри испытывал гнев и разочарование. Ему ненавистна была мысль о том, что все они воображают, будто он обладает силой, сравнимой с силой Волан-де-Морта. Все молчали. Гарри знал, что ему не поверили. Да и сам он, если говорить всерьез, никогда не слышал о волшебной палочке, самостоятельно занимающейся магией. Шрам жгла боль. Гарри старался как мог не застонать. Пробормотав какие-то слова насчет свежего воздуха, он поставил стакан на стол и вышел из гостиной. Когда он переходил темный двор, огромный скелетообразный фестрал поднял на него взгляд, пошуршал крыльями и снова вернулся к траве, которую подъедал. Гарри постоял у ведущей в огород калитки, глядя на чрезмерно разросшееся растение, потирая лоб, в котором бухала боль, и думая о Дамблдоре. Дамблдор ему поверил бы. В этом Гарри не сомневался. Дамблдор понял бы, как и почему палочка Гарри сработала независимо от хозяина, потому что у Дамблдора имелись ответы на любой вопрос. Он многое знал о палочках, ведь рассказал же он Гарри о странной связи, существующей между его, Гарри, палочкой и палочкой Волан-де-Морта. Однако Дамблдор, как и Грозный Глаз, как Сириус и родители Гарри, как его бедная сова, все они ушли, и теперь он никогда уже не сможет поговорить с ними. Он ощутил, как горло его обжигает нечто, никакого отношения к огненному виски не имеющее. И тут, совершенно неожиданно, боль в шраме усилилась, став невыносимой. А как только он стиснул ладонями лоб и закрыл глаза, в голове его завопил пронзительный голос. «Ты сказал, что проблему решает использование другой палочки!» И перед внутренним взором Гарри возник истощенный старик в тряпье, лежащий на голом каменном полу, испускающий жуткие протяжные вопли непереносимой муки. «Нет, нет! Умоляю вас, умоляю! Ты солгал лорду Волан-де-Морту, Олливандер! Нет, клянусь, нет! Ты хотел помочь Поттеру! Помочь ему спастись от меня!» «Клянусь, это не так! Я верил, что другая палочка сработает. Так объясни же мне, что произошло! Палочка Люциуса погибла!» «Я не могу понять. Связь существует только между двумя вашими палочками». «Лжешь! Пожалуйста, умоляю вас!» Гарри увидел, как поднялась держащая палочку белая рука, ощутил, как Волан-де-Морта окатила волна отвратительной злобы, увидел, как на полу забился в агонии слабый старик. «Гарри!» Все завершилось так же быстро, как началось. Гарри стоял в темноте, содрогаясь, вцепившись в огородную калитку. Сердце его бешено билось, шрам все еще покалывало. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. Рядом с ним стоят Рон и Гермиона. «Пойдем в дом, Гарри», — прошептала Гермиона. «Ведь ты же не уедешь, правда?» «Да, дружок, ты должен остаться», — сказал Рон и хлопнул Гарри по спине. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Гермиона, стоявшая к Гарри достаточно близко для того, чтобы видеть его лицо. «Вид у тебя ужасный». «Ну», — дрожащим голосом ответил Гарри, — «наверное, он все же лучше, чем у Олливандера». Когда он закончил рассказ о том, что увидел, Рон выглядел испуганным, а Гермиона и вовсе охваченной ужасом. «Но ведь это должно было прекратиться. Твой шрам предполагалось, что больше он этого делать не будет. Не давай вашей связи установиться снова. Дамблдор хотел, чтобы ты закрыл для нее свое сознание». Гарри не ответил, и она стиснула его руку. «Гарри! Он завладел министерством, газетами и половиной волшебного мира. Не позволяй ему пробраться еще и в твою голову!»